Глава восьмая. Мария получает задание. Ровно через неделю после первого столь удачного похода на ипподром Зароков снова пригласил Марию съездить посмотреть на лошадей и попытать счастье в тотализаторе. Все было так же интересно и красиво, как в прошлый раз. Все, кроме одного. Хотя он опять накупил кучу билетов, потратив 30 рублей, выигрыш составил смехотворную сумму — всего 2 рубля 70 копеек. Зароков забыл, что он уже не новичок на ипподроме, и ничего не поделаешь, теперь уже ему придется разыгрывать перед Марией идиотские водевили под названием «А я опять выиграл». Однако он не опасался, что Мария заметит фальшь. Он давно понял, что Мария наивна и доверчива, хотя на первый взгляд кажется многоопытной, искушенной в жизни женщиной. Вот и сейчас, выслушав сообщение, что они снова выиграли кучу денег, Мария рассмеялась, как ребенок. Она радовалась гораздо больше Михаила, хотя взять свою долю опять отказалась. Потом они поужинали в кафе, и, как в прошлый раз, он проводил Марию до дому. В гости не напрашивался, решив подождать, пока она пригласит сама. Он был уверен, что этот момент не так уж далек. С тех пор они стали видеться чаще. В свои выходные дни Зароков был свободен только до 4 часов, а в 4 отправлялся встречать Марию. В таксомоторном парке многие уже давно разглядели истинные отношения Зарокова и Марии, и они с молчаливого обоюдного согласия не очень стали маскировать свои свидания. Встречались без опаски, совсем близко от парка, а однажды Зароков просто зашел за Марией в диспетчерскую. Постепенно даже самые неугомонные остряки прекратили отпускать шуточки в их адрес. Все видели, что отношения у них серьезные. Раз в неделю они обязательно посещали ипподром. И Зароков обязательно исполнял свою хорошо отработанную роль, варьируя только сумму и в соответствии с нею степень своей радости. Часто ходили в кино. По воскресеньям же, если он не работал, покупали билеты в какой-нибудь театр. Зароков нравился Марии все больше и больше. Она сразу, с первых дней работы Михаила в парке, выделила его. Михаил казался умнее и интеллигентнее всех других шоферов. Был неизменно вежлив и спокоен. Никогда она не услышала от него скверного слова. Понимал хорошую шутку и сам умел шутить. А когда они стали встречаться, Мария к тому же увидела, что он не жадный. Михаил понемногу рассказывал ей о себе, но никогда особенно не расписывал свою биографию, и это тоже нравилось Марии. Из его отрывочных рассказов, всегда к месту в разговоре, Мария узнала, что он рано осиротел, что у него где-то должна быть сестра, которую он очень любил и любит, и которую потерял во время войны. Он был в плену, числился пропавшим без вести, потом бежал из плена, опять воевал. И потому как Зароков, вспоминая свою жизнь, хмурил брови, Мария догадывалась, что ему тяжело перебирать в памяти события минувших лет. Она даже жалела его в такие минуты, хотя он всем своим обликом и характером менее всего походил на человека, нуждающегося в жалости. Он ни разу не позволил себе сказать о том, что Марии ему нравится, но об этом и не надо было говорить, она и так все видела. Новый 1962 год встречали у ее подруги Лены Солодовниковой. Компания собралась пестрая, но Зароков нашел общий язык со всеми, и так как он был старше других, то скоро завладел общим вниманием и стал вроде бы не гостем, а хозяином. Лена работала библиотекарем и была тихой и спокойной девушкой, потому с удовольствием уступила Зарокову командный пост. А Марию она просто поразила, когда, вызвав ее посреди шумного пира в коридор, восторженно и горячо начала поздравлять подругу с тем, что у нее такой великолепный возлюбленный. Это, конечно, польстило Марии, и она скорее для приличия, чем чистосердечно возмутилась. «Что ты, Ленка, какой же он возлюбленный!» Одним словом, Марии не было необходимости прислушиваться к своему сердцу, чтобы узнать, что в нем происходит. Она не строила никаких планов на будущее в расчете на то, что Михаил Зароков вдруг возьмет и сделает ей предложение. Но ей приятно было сознавать, что такая возможность не исключена. Новогодняя ночь у Лены, компания веселилась до утра, окончательно их сблизила. Утром, когда расходились, все попрощались с Марией и Михаилом за руку, и Марии лестно было видеть, что буквально все глядят на него с неподдельным восхищением. Они пешком добрались до ее дома. По дороге договорились, что сегодня надо как следует отдохнуть, потому что и ему, и ей завтра выходить на работу. У подъезда Михаил в первый раз ее поцеловал. На следующее утро в 8 часов, выписывая ему путевку, Мария была в прекрасном настроении. А в 2 часа дня, когда Зароков заехал в парк, чтобы исправить мелкую неполадку в счетчике, и пока механик возился в машине, заглянул в диспетчерскую, Мария сидела грустная, как будто произошло несчастье. «Что случилось?» Склонившись над столом, в полголоса спросил он. «Понимаете, Миша, расстроилась я. Сейчас был разговор с начальством, они хотят, чтобы я свой отпуск за прошлый год взяла сейчас же. Я рассчитывала соединить за тот и за этот вместе и отгулять в сентябре, но ничего не получилось. У моих сменщиков так составлен график отпусков, что...» «Это все?» — спросил Михаил. «Понимаете, я так рассчитывала...» Михаил весело усмехнулся. «Есть из-за чего убиваться. По мне отдыхать всегда хорошо. Но куда я зимой денусь? Путевку в дом отдыха купить уже не успею. Вот что. Завтра встретимся, что-нибудь придумаем. Когда надо уходить в отпуск? Уже отправили приказ машинистке. Через 5 дней. Ну, не расстраивайтесь. Придумаем что-нибудь». На свидание Зароков пришел с готовым планом. То, что он собирался предложить Марии и о чем хотел ее просить, выглядело совершенно естественно, по-житейски понятно и уместно. Больше того, главное, его просьба будет, наверное, воспринята всего лишь как благовидный предлог, который позволит Марии без особых усилий справиться с самолюбием и принять его дружеское предложение. Вчерашняя хандра прошла. Весело встретил он Марию, видя, что она совсем не хмурая. «В конце концов, надо же кому-то пойти в отпуск и в январе, правда?» — сказала Мария. «Что будем делать?» «Ну, давайте погуляем, пока не замерзнем, затем где-нибудь посидим, пока не отогреемся, а потом воля ваша». Он взял ее под руку. Они шли, слушая, как скрипит под ногами свежий сухой снежок. Зимние сумерки сгущались, фонарей еще не зажгли, и улицы с усыпанными снегом ветвями черных лип, решетками скверов, карнизами зданий на несколько минут стали похожи на гравюру. Но загорелись молочно-белые плафоны фонарей, и все изменилось. Где-то в переулке послышались клики мальчишек. Где-то вдруг заливисто зазвонил трамвай. Казалось, вместе с электрическим светом разом ожили звуки притихшего было города. «Так я, кажется, придумал», — начал Михаил. «Вы когда-нибудь в Москве бывали?» 2 раза, но проездом с вокзала на вокзал можно не считать. «А почему бы не съездить как следует?» «Что вы! На такую поездку у меня нет денег. В Москву надо очень много, одна дорога». Михаил перебил ее. «Но слушайте, Мария, пусть эта поездка будет вам подарком от меня. Я сейчас просто набит деньгами. И они же, вы знаете, шальные, достались случайно». Она взглянула на него как-то рассеянно. «Нет-нет, слишком дорогой подарок. К таким подаркам я не привыкла». «Ну, хорошо», — попробовал он с другого конца. «Возьмите у меня в долг. Я подожду, пока вы не разбогатеете. Ведь на 10 дней житья и на дорогу много ли нужно? 100, ну, 150 рублей. В долг брать я тоже не привыкла». Михаил был почти обижен. «Ну, ладно, в таком случае я открою вам один секрет. Можно считать, что это останется между нами?» Мария пожала плечами. «Ну, зачем вы спрашиваете? Да и кому мне передавать секрет? Разве что Ленке?» «Слушайте, Мария», — наклоняясь к ней поближе, начал Зароков, — «я расскажу одну историю, не очень длинную, а потом попрошу вас об одолжении. Но прежде чем соглашаться или отказываться, попробуйте понять меня. Это не так уж трудно». Он сделал паузу, пока они переходили через оживленный перекресток, и продолжал. «Во время войны у меня был друг. Звали его Павел Матвеев. Мы долго, почти полгода, служили в одной части. Для передовой полгода — это, поверьте, большой срок. Это было в 43-м. Уже после того, как я побывал там, у немцев. И носил я в то время не свою настоящую фамилию. Под настоящей после плена можно было угодить, ну, знаете сами, что иногда случалось с бывшими пленными во время войны. Так вот, этот Павел Матвеев был единственный человек, который знал, как меня зовут на самом деле». Он закурил, затянулся несколько раз подряд. В одном бою, уже далеко за Днепром, его ранило. Ранило тяжело, в живот. Я был возле него, когда Павла отправляли на грузовике в тыл. Фельдшер, который ехал с ним, сказал, что, скорее всего, Павел не выживет. Наверное, так думал и он сам, потому что, когда мы прощались, он отдал мне золотой медальончик на цепочке и свою небольшую фотокарточку и просил сохранить, а если что, передать на память матери. И то, и другое у меня сохранилось, я вам потом покажу. Михаил опять прервал себя на людном перекрестке. «После войны все у меня так закрутилось, запуталось, что ехать в Москву искать Павла или его мать времени не было. Да, я, кажется, забыл сказать, что Павел москвич. Ну вот. Да к тому же у меня и своя забота была — разыскать сестру. Ее-то я искал, конечно, но тоже не нашел. Может, вышла замуж, сменила фамилию. Одно только я узнал из Горького, где мы жили с ней вдвоем перед войной, и откуда я призывался в армию. Она уехала еще в 45-м, в феврале, а куда никто не мог сказать. Адрес Павла я знал. Начиная с 48-го писал раз 6 или 7, но ответа не получал, и мои письма обратно тоже не приходили. Я уж думал, может, их дом сломали. Но этого быть не может. Тогда бы мои письма возвращались. Значит, что-то не то. На будущее лето я наметил, что обязательно съезжу в Москву, попробую разыскать или узнать, в чем дело. А тут вот ваш неожиданный отпуск. Я и подумал, попросить бы вас. После, спустя много времени, Мария и сама удивлялась, как она с такой легкостью, даже с энтузиазмом, согласилась на предложение Михаила. Но тон его был настолько искренен, а задача помочь двум друзьям снова найти друг друга показалась ей столь благородной и трогательной, что вся щепетильность и соображение самолюбия улетучились. Они не пошли отогреваться ни в кафе, ни в ресторан. Мария просто, как будто делала ему такие предложения каждый вечер, сказала: «Знаете что, давайте купим конфеты и пойдем ко мне, будем пить чай». Наконец, почувствовав вдруг, что озябли, они зашли в продовольственный магазин. Там Зароков готов был закупить чуть ли не полмагазина, и Марии пришлось все время его останавливать. Но все равно пакет, который им соорудили в отделе упаковки, получился громадный. Комната Марии сразу понравилась Михаилу. Ничего лишнего и очень уютно. Пока Мария снимала пальто, развязывала косынку, он стоял со свертком в руках, глядя на нее. Она подышала на покрасневшие ладони, посмотрела, как он стоит с тяжелым свертком, и рассмеялась. Через четверть часа им было приятно взглянуть на стол и на самих себя за этим столом. Фарфоровый чайник с заваркой, поставленный на блестящий чайник с кипятком, шумел почти как настоящий самовар. У Марии давно, а может быть, даже никогда не было такого вечера. Она больше не стеснялась Михаила и не испытывала обычного чувства некоторого отчуждения. И когда Михаил вновь вернулся к разговору о ее поездке в Москву и, шутя, предложил составить смету расходов, она не нашла в этом ничего предосудительного. Он хотел, чтобы она взяла у него 150 рублей. Но Мария возразила, что за глаза хватит на поездку из 120, а так как у нее будет 50 рублей отпускных, то речь может идти лишь еще о 70. Михаил не стал упорствовать, довольный уже тем, что она вообще согласилась, и боясь излишней настойчивостью испортить все. Он дал Марии медальон, взятый Дембовичем у Павла, и карточку, снятую с его старого паспорта и тщательно освобожденную от следов ее пребывания на документе. Медальон Марии очень понравился. Она прикинула его на себе, посмотревшись в зеркало, и сказала одобрительно: «изящный». Потом вгляделась в карточку, но фото было старое, несколько выцветшее, и разобрать на нем выражение глаз было невозможно. А вот его мать. Михаил показал ей карточку, которую переснял Дембович. Они условились, что Мария поедет послезавтра утренним поездом, чтобы утром же, без малого через сутки, быть в Москве. У Михаила в отношении Марии не было никаких сомнений. Вряд ли такую наивную и бесхарактерную женщину контрразведчики могли выбрать для своих целей. И в парке она работала еще задолго до того, как он появился в этом городе. Его интуиция подсказывала ему, что Марии можно не опасаться. И все же он счел необходимостью устроить ей хотя бы самую грубую и нехитрую проверку. Когда Михаил доставал фото Павла, он вынул и два конверта, на которых не были написаны адреса. Один из них был запечатан, другой нет. В конвертах лежали письма к двум его воображаемым приятелям. Он уронил их под стол, а, уходя, забыл поднять. Утром в набитой шоферами диспетчерской Мария первым делом протянула ему эти конверты. Выехав из парка, Зароков остановился в переулке и самым тщательным образом осмотрел конверт. Заклеенный не вскрывался. А из незаклеенного письмо даже не извлекалось. И Зароков подумал, что надо быть очень воспитанной женщиной, чтобы победить природное любопытство и не позволить себе прочитать распечатанное письмо мужчины, который ухаживает за тобой на протяжении 3 месяцев и от которого ты не испугалась взять деньги на отпуск. Он окончательно успокоился и с легким сердцем повернул к вокзалу за билетом. Наутро он провожал Марию. Она немного волновалась от того, что ехала в мягком вагоне скорого поезда. Это было впервые в жизни. И поглядывала на стоявших возле ее вагона уезжающих и провожающих как бы из-под тишка. Когда объявили, что до отправления поезда осталось 5 минут, Зароков дал Марии листок из блокнота, на котором было написано «Матвеев Павел Алексеевич, Матвеева Пелагея Сергеевна, год рождения приблизительно 1902-4». «Вот, узнаете в справочном в Москве», — сказал он. «Пора садиться». Поезд медленно, почти незаметно тронулся. «Веселитесь хорошенько», — говорил Михаил громко, шагая за вагоном и глядя на белевшее в глубине тамбура за спиной проводника чуть растерянное лицо Марии. «Не забывайте меня». Первое, что сделала Мария, выйдя на вокзальную площадь в Москве, спросила у милиционера, где справочное бюро. Оно оказалось в 5 шагах, а через полчаса с адресом Пелагеи Сергеевны Матвеевой Мария спускалась в метро. На 3-м этаже большого старого дома она позвонила в квартиру номер 11. Дверь открыла пожилая женщина, и Мария без труда ее узнала, то же лицо с грустными глазами и морщинками на лбу, та же гладкая прическа с прямым пробором посередине, как у той, что на фотографии, которую показывал ей Михаил. Но Мария все же спросила: «Мне Матвеевых можно?» «Входите», — нисколько не удивившись, пригласила женщина. «Я и есть Матвеева». «Пелагея Сергеевна?» — спросила Мария, довольная, что не ошиблась и что все оказалось так удачно. «Меня так просили вас найти, вы себе не представляете. Идемте в комнату. Что же мы на пороге стоим?» Пока раздевалась, Мария все думала, как получше начать разговор с этой симпатичной женщиной, и решила издалека не начинать. Когда вошли в комнату, открыла сумочку, достала медальон и фотокарточку Павла и положила то и другое на стол. «Вот», — сказала она, — «не узнаете?» Пелагея Сергеевна взяла фотокарточку, долго смотрела на нее, а затем сказала без всякой радости: «Постарел. Видно, по тюрьмам сидеть даром не дается». Мария стояла растерянная. Пелагея Сергеевна посмотрела на медальон, перевела недоуменный взгляд на Марию. «А это к чему?» «Понимаете...» Мария не знала, как объяснить. «Ах, милая вы моя», — сказала Пелагея Сергеевна, — «вещичка эта чужая, небось ворованная. И откуда в нем такое? У нас в роду не то что воров, лгунов никогда не было. Но вот споткнулись на Павлушке. Его ведь ищут сейчас. Ко мне уже 2 раза милиция приходила. Он из тюрьмы бежал. Говорят, охранника убил. Не сын он мне, нет, не сын». Пелагея Сергеевна опустилась на стул, потрогала задумчиво фарфоровую фигурку собаки, стоявшую посреди стола. «Не знаю, в каких вы с ним отношениях, но я бы вам дала совет — не верьте ему». Мария, когда шла, собиралась рассказать Пелагее Сергеевне историю, поведанную ей Михаилом, но теперь сочла это излишним. Она взяла медальон, положила его в сумочку. Потом взяла карточку, повертела, сунула ее в тот же кармашек и сказала: «Извините, пожалуйста, я не хотела». Пелагея Сергеевна все понимала и без слов. «Ладно, милая». Мария уходила от Пелагеи Сергеевны усталая. После этого она 3 часа искала номер в гостинице, стояла в очереди в магазине синтетических тканей за косынкой, обедала в столовой и все это время думала о Пелагее Сергеевне, о ее непутевом сыне Павле, о том, как тяжело быть матерью, у которой сын пошел по преступной дороге. Мария не смогла прожить в Москве все 10 дней. Она сходила в музей изобразительных искусств на Волхонке, в Третьяковскую, на ВДНХ, в Большой театр, слушала Бориса Годунова, а потом затосковала по дому, по Михаилу. Ей показалось, что пока она тут проводит время, Михаил ее забудет. И на седьмой день своего пребывания в Москве приехала на вокзал и купила билет. Михаил не встречал ее, потому что телеграмму она не давала. Они увиделись на следующий день вечером у нее дома. Мария рассказала все в подробностях. Она видела печаль на его лице. «Конечно, — думала она, — можно понять человека, который столько лет искал друга и вот узнает, что этот друг — преступник. Нехорошо бывает узнавать такие вещи. Но что ж поделаешь? По крайней мере, все стало на свои места». Мария вернула ему фотографию и медальон, но Михаил уговорил ее оставить эту золотую безделушку себе. Мария отказывалась, но недолго. Медальон ей нравился.